Глава 12. Отослав свою карету в имение, герцог нанял городскую. Местный кучер ничем не выдал своего удивления. Назвав нужный адрес, герцог сам помог мне забраться в карету. Мы почти одновременно с ним уселись на мягкое сиденье, отчего наши руки соприкоснулись. Нечто волнительное заворочилось в моей груди. Прежде я не испытывала ничего подобного в обществе Доригила. Мимолетная близость сильно смутила меня, и я отсела ближе к окну. Извозчик хлестнул лошадей, и карета тронулась. Доригил задумчиво уставился перед собой, я принялась рассматривать знакомые виды за окном. Зимний город, заваленный снегом, выглядел знакомым и чужим одновременно. Наслаждаясь его красотой, я не чувствовала умиротворения. Я думала, кто и зачем подослал ко мне магов с антидотами. Если есть антидот, значит, есть и яд. Выходит, кто-то хотел меня отравить? Я вздрогнула от ужаса, хотя в карете было тепло. Магические отопительные камни отлично справлялись со своей задачей. Мы приближались к лавке, и я отвернулась, внутренне готовясь к встрече с говорливым старичком. Внезапно через другое окно я увидела, как дорогу переходит некая леди в сопровождении мужчины. Выглядела она до невозможности знакомой. «Ничего не понимаю, что она здесь делает?» — пронеслось у меня в голове. «Принцесса должна находиться во дворце, либо разгуливать по городу в обществе своей фрейлины, а не в компании виконта Виндриша. Странность была в том, что Лиетра уже утром заходила в лавку мистера Вогеля. Зачем ей снова понадобилось туда идти?» Тут мужчина внезапно оглянулся на нашу карету и встретился со мной взглядом. «Виконт Виндриш?» Темные, непокрытые головным убором волосы, ровный нос, острые скулы, гордый подбородок. В довершении надменный кивок. Я больше ни секунды не сомневалась. Это был точно королевский дракон. Сердце начало биться быстрее. «Доригил, посмотрите!» Воскликнула я, тронув его за рукав пальто. Лихорадочным взмахом руки указала на другую сторону дороги. Доригил повернул голову и посмотрел в указанном направлении. «Виконт Виндриш, ничего особенного. Вы давно не виделись с ним. Хотите выйти поздороваться?» «Позже. Видите с ним ту леди? Я уверена, это Лиетра. Мне знакома ее шубка. Мы сегодня столкнулись с принцессой в лавке мистера Вогеля. Она туда с фрейлиной приходила. Теперь вот виконт пришел с ней», — протараторила я, следя за фигурами, которые почти скрылись в проулке между магазинами. «Уверена, что ты видела утром именно Лиетру», — поинтересовался Доригил, внимательно глядя в ту сторону, куда я недавно указала. «Ты ни с кем ее не перепутала?» «Я знаю, с кем разговаривала. От ее дотошности у меня чуть скулы не свело». Поняв, что мне не удалось его переубедить, сердито добавила. «Лиетра осмотрела мои покупки. Думала, я готовлю любовное зелье для вас». «Уже похоже на ее высочество», — согласился Доригил. «Послушайте, это она и была». Карета остановилась, я выскочила на улицу. «Эй, ты куда собралась?» Вышел следом за мной герцог. Я обернулась и сердито посмотрела на него. «Пойду поздороваюсь с ее высочеством. Вы не обязаны за мной идти. Вы приехали поговорить с хозяином лавки, вот и ступайте к нему». «Угу, так я тебя и отпустил одну слоняться по темным переулкам. Ты не знаешь, какая опасность там может тебя поджидать», — наставительно произнес герцог, не спуская с меня глаз. Признаться, слушала его вполуха. Мне не терпелось перебежать дорогу, догнать Лиетру и убедиться, что я не ошиблась. Но Доригил был прав. Я не знала, что меня там ждет. Его постоянная правота начинала меня раздражать, о чем я ему и сообщила. «Не могли бы вы оставить меня в покое хоть на минуту? Вы не должны постоянно спасать меня из нелепых ситуаций. Вы убийцу должны ловить». «Я этим и занимаюсь. Убийства непонятным образом связаны с тобой. Пока мы не выяснили, кому и зачем ты понадобилась, тебе лучше оставаться со мной», — терпеливо объяснил Доригил. «Я обязан защитить тебя». «Почему?» — резко выкрикнула я. «Потому что ты нужна убийце. Ты чем-то важна для него». Никто и никогда еще не уязвлял моего самолюбия настолько сильно, как сделал это Доригил. Услышав его сухое, бесчувственное признание, я подхватила юбку и перебежала на другую сторону дороги. «Едвира, стой!» — закричал герцог, догоняя меня. Сложно соревноваться в беге с тем, кто слишком стремительно передвигается. Мы свернули в проулок, и мои чувства обострились. Видимо, погоня послужила стимулом, потому что я бежала быстрее, чем обычно. Хотя по сравнению с Доригилом я плелась. Он легко перепрыгнул через изгородь, в то время как мне пришлось обойти ее. В конце концов, он стал преследователем, а я еле поспевала за ним по пятам. В какой-то момент герцог превратился в размытое пятно, и я потеряла его из вида. Поймала себя на том, что погоня за принцессой придала мне силы и ускорила шаг. Наконец, я догнала парочку и выкрикнула: «Ваше высочество!» Мой голос эхом разнесся по улице. Несмотря на это, девушка с мужчиной не обернулись, сели в карету без опознавательных знаков, и кучер немедленно увез их. Медленным шагом подошла к месту, где видела принцессу, и перевела дыхание. Меня переполняла решимость выяснить, кого же я на самом деле видела. «По поводу виконта ты была права, Яда». Вышел из тени здания герцог. Его спутницу я не рассмотрел. Ты их спугнула. Ничего не говоря в свое оправдание, я пошла обратно. «Вы бросили меня!» Бухтела по пути к магазинчику. «Я находился рядом», — уверял меня герцог. «Во мне частичка от хищника, мы выжидаем». Я предпочла обидеться на него, чем поверить его словам. Мы успели заскочить к мистеру Вогелю до закрытия. Владелец магазинчика подтвердил, что к нему заходил некий знатный господин. Он расспрашивал его и показывал ему рецепт. Почерк мистер Вогель не узнал. Мы ушли в раздумьях. Этим вечером королевскую гостиную наполняла толпа гостей. Когда мы туда вошли, чаепитие находилось в самом разгаре. Знатные представители высшего общества обсуждали модные новинки и готовились к ежегодному балу Дня Чудогодия. Белокурая девушка и ее кореглазая подруга входили в число молодых леди, которые готовились дебютировать на зимнем балу. Утром через Равилу я заказала для празднества цветы. Выбрала нежно-голубые розы, специально выращиваемые в столичных оранжереях для чудогодия. Из части цветов слуги должны были сплести гирлянды, остатки распределить по вазам и оставить по розе для гостей. Стоило нам войти в гостиную, и на нас обратили внимание. «Леди Воцк, почему вы скрываете от нас своего жениха, единолично наслаждаясь его обществом?» Серьезным тоном спросила дама в высоком парике. Взяв со стола крошечную чашечку цвета слоновой кости, она картинно поднесла ее к кубам, делая глоток. «Видимо, леди Воцк опасается конкуренции». Ее соседка с усиками над верхней губой визгливо рассмеялась. Обе они имели вес в обществе, хотя, конечно, не такой большой, как у герцога Доригила. Неудивительно, что они хотели с ним породниться через дочерей. Я оставила их реплики без ответа. Поддерживая нашу легенду с помолвкой, Доригил усадил меня на свободный диванчик у окна. Постепенно разговоры вернулись к обсуждению сплетен. Ближайшие к нам гости решали, кто и сколько денег готов пожертвовать на балу. Собранные средства предполагалось раздать местным беднякам. «Вы придете на бал, леди Едвира?» Живо поинтересовалась белокурая дебютантка, смотря на меня с искренним интересом. Она и не подозревала, что остальные гости скорее сожгут свои дорогие парики и пропустят празднество, чем сядут за стол с графиней из обнищавшего рода. «Мы с невестой обязательно будем на балу», — заявил герцог Доригил с непередаваемой возмутимостью. Не умеющие держать себя в руках дамы картинно тяжко вздохнули. «Возможно, вам не стоит, герцог, приходить на бал с невестой», — заметила дама в высоком парике, сохраняя свой обычный любезный тон. «Вы еще официально не помолвлены, не стоит смущать девушку». Щека Доригила едва заметно дернулась, но он ответил даме ослепительной улыбкой. «Я без своей возлюбленной Едвиры никуда не хожу». В этот момент наблюдать за ним было так же приятно, как и готовить особые десерты. Непредсказуемо и волшебно. После недвусмысленного намека Доригила к моей радости ко мне перестали лезть с разговорами. После ужина герцог отправился к себе в имение — а я поднялась в свою комнату. Ощущая усталость, быстро уснула под звуки ветра за окном.